дул теплый сухой ветер, наполнявший грудь бодростью и свежестью. На полях зазеленели озими, луга покрылись коврами цветов, а сосновые леса источали уже аромат смолы. На протяжении всей дороги до Лицбарка, а оттуда до Дзялдова и дальше до Нецбажа путники не видели на небе ни одной тучки. И только в Нецбаже ночью разразилась гроза, и они впервые в эту весну услышали гром. Но буря промчалась, и утро на завтра встало такое ясное, алое, золотое и такое сверкающее, что все кругом, насколько хватает глаз, переливалось алмазами и жемчугами. И казалось, вся земля улыбается небу и радуется жизни, кипящей вокруг. В какое-то утро путешественники повернули от Нецбажа к Щитно. Мазовецкая граница была не особенно далеко, и они легко могли свернуть к Спыхову. Мацка хотел даже это сделать, но через минуту, взвесив все обстоятельства, предпочел держать путь прямо к страшному гнезду крестоносцев, где так мрачно решилась судьба Збышка. Взяв провожатые крестьянина, Мацка велел ему вести их в Щитно. Правда, особой надобности в провожатом не было, так как от Нецбажа шла прямая дорога, на которой немецкие мили были обозначены белыми камнями. Провожатый ехал впереди. За ним на расстоянии нескольких десятков шагов следовали верхом Мацка и Ягенка. Затем довольно далеко позади чех с красавицей Анулькой заключали весь поезд повозки под охраной вооруженных слуг. Было раннее утро. Небо на востоке еще разовело, хотя солнце уже сияло, обращая в опалы капельки росы на листве деревьев и на травах. «Ты не боишься ехать в Щитно?» — спросил Мацка. «Не боюсь», — ответила Ягенка. «Меня Бог хранит. Я ведь сирота. Никому нельзя там верить. Правда, самый лютый пес был у них Данфельд. Его и Готфрида убил Юранд», — так говорил чех. Другой после Данфельда был Ротгер. Он пал под секирой Збышка. Однако старик тоже изверг. Он продал душу дьяволу. Люди толкуют. Только думаю я, что если Дануська погибла, так от его руки. Болтают, будто что-то стряслось над ним. Но княгиня говорила мне в Плотске, что он дешево отделался. С ним-то и придется нам иметь дело в Щитно. Хорошо, что у нас есть письмо от Лихтенштейна. Сдается, эти собаки боятся его больше, чем самого магистра. Говорят, он особо очень важная. И в большом почете у них. Да к тому же мстителен. Никакой обиды не прощает. Без этого письма я не ехал бы так спокойно в Щитно. А как зовут старика? Зигфрид де Лёве. Бог даст, мы справимся с ним. Бог даст. Мацка рассмеялся, а через минуту продолжал. Говорит мне в Плотске княгиня, вы все жалуетесь, жалуетесь, как овечки на волков, а из этих, говорит, волков, троих в живых уже нету, невинные овечки их задушили. Сказать по правде, так оно и есть. А Дануська, а ее отец? Я сказал об этом княгине, но про себя-то я радуюсь. Выходит, и нас обижать опасно. Мы тоже умеем хватать секиру да ахнуть с размаху. А с Дануськой и Юрандом? Это все верно. Я, как и чех, думаю, что их нет уже на свете. Но толком никто ничего не знает. Жаль мне Юранда. И при жизни он столько муки за дочку принял, и коли погиб, так тяжкой смертью. Только при мне вспомнят о нем. И я тотчас про батюшку думаю, которого тоже нет на свете. Ответила Ягенка. При этих словах она подняла к небу увлажненные слезами глаза. Дальнейший разговор был прерван провожатым, который внезапно осадил жеребца, затем повернул его, подскакал к Мацку и закричал странным, испуганным голосом. «Господи Боже, поглядите-ка, пан рыцарь, кто это спускается к нам с пригорка?» «Кто? Где?» — воскликнул Мацка. «А вон, великан, что ли?» Мацка и Ягенка остановили своих иноходцев,